Сава не сделал попытки ее коснуться больше, не попытался нарушить ее границ. Вместо этого он просто сидел рядом, молча разделяя с ней тишину комнаты, наполненную взаимным пониманием и уважением. И Лена впервые за долгое время почувствовала себя не только человеком, но и кем-то значимым, чьи чувства заслуживали бережного отношения и заботы. И пусть это ощущение было хрупким и мимолетным, в эту секунду оно казалось ей важнее всего, что она пережила за последние годы. Лена долго смотрела в полутьму, не решаясь даже на мимолетный взгляд в сторону Саввы, словно боялась нарушить ту хрупкую гармонию, которая возникла между ними впервые за долгое и мучительное время. Сердце ее билось неровно и взволнованно, отдаваясь в груди тихой болью, смешанной с какой-то почти забытой нежностью, и ей казалось, что каждая секунда тишины, пропитанная их взаимным молчанием, наполнялась невыразимой и почти физически ощутимой близостью. Ощущение это было таким новым и незнакомым, что Лена, привыкшая к ежедневному унижению и душевной пустоте, боялась поверить в его реальность, словно этот момент мог исчезнуть при малейшем неосторожном движении или слове. Она украдкой подняла глаза и встретилась взглядом с Саввой. Его мягкие и печальные глаза, казалось, отражали все то, что происходило внутри нее, всю ее невыносимую усталость и желание хоть на мгновение ощутить себя живой, настоящей и любимой. И тогда, собрав остатки мужества и преодолевая внутренний страх, она тихо и осторожно произнесла, с трудом сдерживая дрожь в голосе: «Иди ко мне, Сава». Ее слова прозвучали почти шепотом, тихо и деликатно, словно боясь потревожить тишину комнаты, но в них была такая внутренняя сила и нежность, что Сава на мгновение замер, не сразу поверив услышанному. Его глаза стали шире, и в них блеснула неуверенность, смешанная с едва уловимой надеждой, а потом, словно убеждая себя, что все это правда и не сон, он осторожно поднялся с края кровати и шагнул навстречу Лене. Шаг этот дался ему с трудом. Словно внутри него боролись два противоположных чувства – страх причинить ей боль, нарушив ее доверие, и стремление приблизиться, принять ее приглашение, разделить с ней тепло и нежность, которых им обоим так не хватало. Когда он подошел совсем близко, Лена чуть подалась вперед, осторожно коснулась пальцами его лица, чувствуя тепло его кожи и легкую дрожь, пробежавшую по его телу от ее прикосновения. Это движение было наполнено невероятной бережностью и нежностью, словно она боялась причинить ему малейшую боль или заставить его почувствовать себя неловко. В ее глазах не было ни следа той пустоты и холода, с которыми она привыкла смотреть на других мужчин, а только мягкость и тепло, заставляющие сердце Саввы биться чаще, ощущая непривычную близость, наполнявшую его душу давно забытой радостью. Лена медленно наклонилась к нему, ее губы легко коснулись его губ, и этот осторожный, едва ощутимый поцелуй был наполнен такой искренностью и нежностью, что Сава невольно замер, не в силах поверить, что это действительно происходит. Поцелуй был настолько тихим и невесомым, словно они оба боялись нарушить это мгновение, полное взаимного доверия и робкой близости, которые так редко бывают между людьми, привыкшими к боли и одиночеству. Она чуть отстранилась и снова посмотрела на него, словно ожидая подтверждения, что он хочет продолжить, что он не жалеет о сделанном шаге, и, увидев в его глазах ответное желание и согласие, осторожно, почти робко, потянулась к пуговицам его миниатюрной пижамы. Ее пальцы слегка дрожали, не от страха, а от волнения и нежности, и каждое движение, с которым она расстегивала пуговицы, было наполнено таким трепетом и заботой, словно она прикасалась не к ткани, а к самому хрупкому и ценному, что когда-либо держала в руках. Лена медленно сняла с него верх пижамы, аккуратно убрав ткань в сторону, а затем, также осторожно, с едва ощутимой улыбкой на губах, избавила его и от нижней части одежды, словно совершала не просто механическое действие, а ритуал освобождения, позволяющий им обоим сбросить невидимые оковы и предстать друг перед другом настоящими, искренними и свободными от страхов и условностей. Затем она выпрямилась и, не отрывая от него взгляда, медленно подняла руки к плечам, чувствуя, как холодная ткань ночной рубашки легко и бесшумно скользит по ее телу вниз, открывая ее такой, какой ее никто не видел, беззащитной, искренней и свободной от искусственной красоты и безупречности, которую навязал ей Леонид. Лена стояла перед ним обнаженной не только телом, но и душой, и в ее взгляде было столько внутренней красоты и доверия, что у Савы перехватило дыхание, и он на мгновение застыл, пораженный тем, как много открылось ему сейчас в этой женщине, привыкшей скрывать свою настоящую сущность за маской безупречного образа. Она протянула ему руку, мягко и заботливо, и Сава, почувствовав тепло ее ладони, позволил ей уложить себя в постель. Лена делала это с той невероятной нежностью и деликатностью, о существовании которых он почти забыл, с каждым движением, словно пытаясь показать ему, что для нее он не предмет насмешек, не объект чужих развлечений, а мужчина, достойный заботы и уважения. Когда он оказался рядом с ней, в теплой и мягкой постели, она осторожно прилегла рядом, и в ее движениях и взгляде была только нежность и благодарность, которые были для Савы важнее всех слов и обещаний на свете. Они лежали рядом, чувствуя тепло друг друга, слушая дыхание и биение сердец, и в этой тишине было все, чего они так долго были лишены – понимание, сострадание, бережность и доверие, которые они обрели сейчас друг в друге. Они не говорили больше ни слова, и не нужно было ничего говорить, потому что в этот момент они оба знали, что наконец-то нашли то, что искали всю свою жизнь, что между ними родилась настоящая близость, и что ни один из них больше не одинок в своей боли и страхах. Эта ночь стала для них не просто моментом близости, а началом чего-то большего, того, чего никто и никогда не сможет отнять, как бы ни складывалась их дальнейшая судьба. Лена лежала рядом с Савой, ощущая мягкость постели, прохладную гладкость простыней и тихое, едва ощутимое тепло его дыхания, едва касавшееся ее щеки. В полумраке комнаты, наполненной тишиной и еле слышным шелестом ночи за окном, их тела казались почти невесомыми, свободными от тех грузов и оков, которые долгие годы сковывали каждого из них. Впервые за долгое, мучительное время она чувствовала себя человеком, живым и настоящим, способным не только страдать, но и любить, дарить и принимать тепло другого сердца. Сава осторожно повернул к ней лицо, и она почувствовала, как его глаза внимательно и нежно изучают ее, словно пытаясь запечатлеть в памяти каждую черту ее лица, каждый оттенок ее дыхания, каждый трепет ее ресниц. Его дыхание стало чуть глубже, медленнее, почти волнительно, словно он боялся нарушить ту хрупкую гармонию, которая сейчас возникла между ними, но в то же время чувствовал невыразимое желание приблизиться, стать ближе, стать единым целым с той, которая неожиданно стала ему настолько близкой, что это казалось почти невозможным. Его пальцы дрожали, когда он осторожно, едва ощутимо коснулся ее плеча, словно боялся причинить ей боль, нарушить ее спокойствие или спугнуть то неземное волшебное чувство, которое окутывало их обоих. Лена почувствовала, как по ее телу пробежала легкая теплая волна, наполненная нежностью и ожиданием, и слегка подалась навстречу его прикосновению, подтверждая свое согласие и давая понять, что ее желание быть рядом с ним было столь же искренним и глубоким. Постепенно его прикосновения становились чуть более уверенными и смелыми, хотя и сохраняли ту самую осторожность и деликатность, которые так поражали ее и одновременно заставляли чувствовать себя защищенной и любимой. Лена закрыла глаза, полностью отдавшись его движениям и прикосновениям. Чувствовала, как каждый сантиметр ее тела откликается на его руки, как ее кожа словно вспыхивает тихим, но ярким огнем от каждого осторожного касания его пальцев. Ее дыхание стало чаще и глубже, наполняя комнату звуком, который был понятен только им двоим, создавая особенную, интимную мелодию, рождающуюся из их общего волнения и нежности. Лена почувствовала, как ее сердце начинает биться быстрее, почти в такт с сердцем Саввы, словно их тела уже не были отдельными друг от друга, а сливались в одно целое, соединенное единым ритмом дыхания, движений и чувств. В какой-то момент Лена ощутила его легкую, почти робкую неуверенность, его внутреннюю борьбу и сомнения, смешанные с глубоким желанием и страхом ошибиться, причинить ей даже малейшее неудобство. Почувствовав это, она нежно коснулась его лица, заглянула в глаза и, улыбнувшись той мягкой, искренней улыбкой, которая была доступна только ему, осторожно и уверенно помогла ему найти путь к ней, направляя его с той особенной заботой и терпением, какие бывают только между близкими и любящими друг друга людьми. И тогда он вошел в нее, мягко и осторожно, словно впервые открывая для себя этот мир, полный нежности и доверия, страсти и понимания. Оба замерли, чувствуя, как их тела сливаются, становятся единым целым, как их сердца начинают биться в унисон, наполняя комнату и весь мир вокруг тихим, но удивительно ярким и живым чувством близости, которого ни один из них прежде не знал. Движения их тел были медленными, осторожными и наполненными такой невероятной бережностью, словно каждое движение было признанием в любви, словами, которые они не могли произнести вслух, но которые звучали между ними ясно и отчетливо, растворяясь в дыхании и трепете их тел. Лена чувствовала, как волна за волной по ее телу разливается тепло, как ее сердце открывается навстречу чувствам, которые она давно считала утраченными, как внутри нее рождается что-то светлое, новое и безмерно ценное. Савва дышал глубоко и часто, его дыхание смешивалось с ее, создавая музыку, понятную только им двоим, музыку, в которой каждый звук был наполнен страстью и нежностью, пониманием и желанием быть ближе друг к другу. Их движения ускорялись постепенно, становясь более решительными, уверенными, словно они оба стремились выразить все то, что не могли передать словами, но могли почувствовать и пережить вместе. Комната наполнялась негромкими, сдержанными стонами, которые звучали, как тихая симфония, сотканная из их общих переживаний и эмоций, постепенно достигая своего апогея и раскрываясь яркой, ослепительной кульминацией, наполнявший их обоих глубоким чувством счастья, удовлетворения и благодарности друг другу за те мгновения близости и искренности, которые стали для них такими ценными и важными. Когда симфония их стонов затихла, Лена и Савва остались лежать, тесно прижавшись друг к другу, ощущая тепло тел, биение сердец и спокойное дыхание, которое снова замедлилось и успокоилось. В эту секунду оба понимали, что произошло нечто большее, чем просто близость, что они сумели создать между собой нечто ценное и редкое, нечто такое, что помогло им хотя бы на мгновение почувствовать себя живыми и любимыми. Эта ночь стала для них обоих началом нового понимания себя и друг друга, открытием того, что, несмотря на всю боль и унижение, которые им пришлось пережить, они все еще способны на настоящие искренние чувства, способны доверять и быть рядом, дарить и принимать любовь. В этот миг они оба знали, что, несмотря ни на что, это воспоминание останется с ними навсегда, наполняя их жизнь новым смыслом и силой для того, чтобы двигаться дальше. Нести это тепло и нежность сквозь любые испытания и трудности, которые еще могли ждать их впереди. Когда дыхание обоих постепенно успокоилось и сердца перестали бешено колотиться, наполняя комнату мелодией умиротворения, Савва тихо и осторожно прильнул к груди Лены, словно ища в ее тепле убежище от всех печалей и тревог, которые преследовали его всю жизнь. Он свернулся клубочком, как доверчивый ребенок, который, наконец, нашел место, где нет страха и унижений. Место, где не нужно доказывать миру, что ты достоин любви и внимания. Лена, ощущая его теплое дыхание на своей коже, медленно и бережно обняла его, укутывая собственными руками, как одеялом, защищающим от холода и одиночества. Она с нежностью гладила его волосы, удивляясь тому, насколько естественным и правильным казалось ей это движение, словно она всю жизнь только и ждала возможности окружить кого-то теплом и заботой. В этот момент Лена впервые за много лет чувствовала себя не объектом для развлечений, не безвольной игрушкой в руках жестокого и равнодушного человека. а кем-то совершенно иным. Живой, важной и значимой, способной не только отдавать тепло, но и получать его в ответ. Это ощущение было настолько новым и необычным, что ей хотелось запомнить его навсегда, удержать в памяти каждое мгновение этого вечера, чтобы никогда больше не чувствовать себя покинутой, униженной и забывающей о своем человеческом достоинстве. Савва заснул быстро, тихо и спокойно. Елена с умилением наблюдала за тем, как его дыхание становится ровным и безмятежным, а лицо, до того наполненное переживаниями и горечью, разглаживается, словно в нем никогда и не было той постоянной боли, которая так мучительно читалась в его взгляде еще недавно. Во сне он казался совершенно беззащитным и хрупким, как ребенок, который, наконец, почувствовал себя в безопасности и позволил себе расслабиться и довериться миру. Слушая его тихое дыхание, Лена вдруг поняла, насколько сильно за эти краткие мгновения близости и нежности изменилось ее собственное восприятие жизни. Раньше она никогда не задумывалась, что можно жить иначе, можно видеть в человеке не объект для удовлетворения своих или чужих амбиций, а личность, чье доверие и тепло становятся драгоценными дарами. Она осознала, что их неожиданная связь была намного глубже и сильнее, чем просто физическое влечение. Она была наполнена взаимопониманием, бережностью и трепетной заботой друг о друге. Теми чувствами, о которых она давно перестала даже мечтать, считая их слишком наивными и невозможными в ее жестокой реальности. В эту ночь Лена обрела то, что считала давно потерянным – веру в возможность настоящей близости, основанной на уважении и понимании, нежности и защите, и это открытие наполнило ее сердце тихой радостью и светлой грустью одновременно. Она подумала о том, сколько лет было потеряно в бесконечной череде унижений и разочарований, сколько времени она провела, убеждая себя, что не заслуживает ничего другого, кроме равнодушия и боли, и вдруг ощутила острую и глубокую благодарность к этому тихому, незаметному мужчине, который совершенно неожиданно стал для нее воплощением надежды и человечности. Лена еще крепче прижала Савву к себе, словно боялась потерять то хрупкое счастье, которое сейчас наполняло ее сердце. Его дыхание ласково щекотало кожу, а его тепло передавалось ей, согревая не только тело, но и душу, которая, казалось, начала оттаивать после многолетней зимы одиночества и безысходности. Она знала, что впереди может быть много сложностей и препятствий, но сейчас, в эти минуты спокойствия и тихой радости, ей хотелось думать только о том, что она не одна, что рядом есть человек, для которого она не просто красивая кукла, а женщина, способная испытывать чувства и достойная любви и уважения. Постепенно и ее сознание начало погружаться в сон, но Лена старалась продлить это состояние полудремы, желая как можно дольше наслаждаться ощущением близости и тепла, дарованных ей этой ночью. Перед глазами возникали образы прошлого, наполненные болью и страхом, но теперь они казались ей далекими и почти нереальными, словно все эти мучения происходили с кем-то другим, с той, кем она уже никогда не будет. Она смотрела на спящего Савву и думала о том, как удивительно сложилась жизнь, что именно этот человек, внешне столь далекий от того, кого она могла бы себе представить рядом, стал для нее самым близким и нужным человеком на свете. Ее пальцы осторожно гладили его плечо, и она снова и снова переживала в мыслях их близость, вспоминая каждое его движение, каждый его взгляд, каждое прикосновение, наполненное искренностью и нежностью. Эти воспоминания дарили ей ощущение счастья и внутренней гармонии, которых она давно не испытывала, заставляя ее сердце наполняться удивительной легкостью и светом, словно тяжелый груз наконец-то был снят с ее плеч, и теперь она могла свободно дышать и ощущать жизнь во всей ее полноте и красоте. Лена медленно закрыла глаза и позволила себе полностью расслабиться, доверяясь теплу и спокойствию, которые дарило ей это мгновение. Она знала, что впереди ее ждут новые испытания, но теперь у нее была уверенность, что она не одна, что есть человек, способный понять и принять ее такой, какая она есть, со всеми ее страхами, болью и надеждами. Ей хотелось верить, что эта ночь станет началом новой жизни, в которой больше не будет места унижениям и жестокости, а только нежности, теплу и взаимопониманию. И с этими мыслями, ощущая тихое ровное дыхание Саввы на своей коже, Лена сама постепенно погрузилась в сон, наполненный покоем и безмятежностью, которых она так долго была лишена. Засыпая, она чувствовала, как внутри нее зарождается что-то новое, светлое и доброе, что-то, что давало ей силы верить и надеяться, любить и быть любимой. И пусть завтрашний день снова принесет им вызовы и трудности, сейчас ей было достаточно того, что она чувствовала себя живой и защищенной, любимой и нужной, и это было для нее самым ценным и важным на свете.